Часть седьмая. Враг императора. Глава 1. «Как у вас здесь красиво!» — восторженно прошептала Мисаки, с интересом глядя по сторонам. Я хмыкнула. Конечно, поместье главы клана — это не пустынная окраина маленького городка. Здесь есть целый штат садовников, который следит за территорией. И если лично мне роскошь ни к чему, то вот для остальных это необходимо. Статус нужно поддерживать. Явится какой-нибудь важный хрыч, и там уже никак нельзя ударить в грязь лицом. В Таюганоре достаточно умеренно принято хвастаться своим имуществом, но все же это есть. Для Мисаки же, которая никогда не жила в богатстве, наш сад был настоящей сказкой. Ничего, будет время, покажу тут все, а сейчас другие задачи. Ами и Юки принесут тебе одежду, ехать в этом не стоит, все же Джаргал – вождь шаманов ночи. «Нужно соответствовать моменту?» — робко уточнила она. «Немного», — ответила Харука, которая шла следом за нами. «Ну и помни, мы же свита Аски. Нужно хорошо выглядеть пред взором жениха». Мисаки споткнулась. Пришлось ее подхватить под локоть. «У тебя есть жених?» Я укоризненно посмотрела на Харуку. «Но вот разве можно так, а?» Мисаки тут еще не освоилась, что на человека сразу вываливает все мои проколы, в смысле тонкости ведения политики с соседями. «Немного», — честно ответила я. «Точнее, если официально, то был. Рюгюичи». «Если был, значит, больше нет?» — неуверенно уточнила Мисаки. «Есть, но не совсем жених», — вставила Харука. Мисаки хлопнула ресницами, пытаясь состыковать услышанное. «Так, надо брать дело в свои руки, пока Харука окончательно ее не запутала. Так случилось, что в попытке отвязаться от Рюю-Ичи я предложила Джаргалу стать моим мужем». Мисаки споткнулась вновь. «Нет, определенно этот разговор до добра не доведет». «Аска!» «А вот и твоя комната», — невинно улыбнулась я. «И Юки уже ждет. Поболтайте, девочки, через 2 часа встретимся». И шустро рванула по тропинке, скрываясь от пораженной Мисаки и старающейся откровенно не ржать Харуки. В конце концов, мне самой стоило хорошенько отдохнуть и набраться сил перед встречей с Джаргалом. Я прекрасно понимала, что просто так он не позовет, значит, тому есть причины. Вероятнее всего, эти причины ни мне, ни Ичиго не понравятся. А плохие вести всегда легче принимаются в хорошем состоянии, чем в плохом. Дальше. Не зря пошел этот разговор про женихов. Вряд ли Кадзуо и Юичи все это оставит просто так. В отрядах обязательно найдутся те, кто расскажет о моем пленении и обвинении в покушении на Рё. Значит, надо быть все время начеку. Получалось, что проблема жених исчезла, но возникла проблема папа жениха. Нехорошо. И, Джаргал, нужно хорошенько подумать, как забрать свое предложение назад. Брак мне сейчас не нужен. Ему тоже сомнительно. Старый лис не хочет быть в доме своей жены на втором месте. А Шингаи однозначно не дадут ему все сделать по-своему. «Не было у женщины хлопот, решила влезть в клановые интриги», пробормотала себе под нос я. «Кстати, Аска же физиологически еще девушка». Не совсем понимая, почему вообще об этом подумала, я пожала плечами и направилась к себе. Сначала отдых, а все остальное потом. Мне удалось даже заснуть и неплохо подремать перед тем, как Ами постучала в дверь и сообщила, что молодой господин интересуется, в силе ли наша договоренность. «В силе!» — крикнула я. «Уже собираюсь!» Ну как уже? Уже скатилась с кровати на Ши. Значит, есть прогресс. Ши ягозил и жаждал отправиться с нами. Однако, зная его деятельную натуру, все же решила, что в этот раз обойдемся без Хэби. Имея совершенно необидчивый характер, он тут же отправился в сад доставать служанок. Паразит. Собралась я быстро, мысленно радуясь, что хоть и надо помнить о безопасности, но доспехи можно не надевать. Шаманы ночи, в отличие от Кадайно, это зло свое, привычное, можно сказать, домашнее. Ичига стоял уже возле оседланных лошадей. Я подошла к нему. Рядом фыркнула Мадока. Я погладила ее по шее. «Как думаешь, что нужно вождю?» — задумчиво спросил брат, внимательно глядя на оранжевое солнце, которое вот-вот начнет клониться к горизонту. «Выгодных для племени условий», — сказала я. Ичига перевел на меня взгляд. «Условий для чего?» «Вот это мы и узнаем. Просто в любом случае Джаргалу что-то нужно. Сомневаюсь, что это лично для себя. Он слишком любит власть, но в то же время не трус и понимает ответственность за племя». Ичига ничего не ответил. К нам подошли двое сопровождающих. Я этих воинов знала только наглядно и Харука с Мисаки. Решили так. Мужчины едут первыми, а мы держимся на приличном расстоянии. Правда, с нами должен быть еще Шичиро. Но я его нигде не видела и не чувствовала. Передумал? О чем-то договорился с Ичига? По виду брата не понять. Мы выдвинулись по лесной дороге. По ней можно быстрее всего добраться к назначенному месту, да и спрятаться от посторонних глаз. Мне до ужаса было интересно, что нужно Джаргалу и кто будет с ним на этой встрече. Мисаки была собранной и серьезной, Харука, как обычно, невозмутимая Дацуми. Я же чувствовала себя уверенно и заинтригованно. Некоторое время мы ехали молча. Невольно вспоминались разговоры с Сацудзиншей. Он перед смертью пожелал, чтобы я уничтожила Кадайно. Заявочка, конечно, на миллион ше. Тут с одним еле справилась, а у меня их тут минимум 4. Да и как-то нет желания объявлять богам Таэганори войну. Да и нужно ли мне это? «А кто тебя тянул за язык спрашивать предсмертное желание?» — спросил внутренний голос. Я нахмурилась. Это я совершенно не учла. Что тут полагается за невыполнение оного? Да еще и желание не простого человека, а проклятого представителя древней расы. Я шумно вздохнула. Харука покосилась на меня. Что случилось? Наметила уже список будущих жертв? «Кто там на этот раз?» «Очень смешно», — проворчала я. «Пока без списков. Действуем по обстоятельствам». «То есть, как всегда», — тихо сказала Мисаки. И вроде бы ничего такого не прозвучало, но почему возникло ощущение, что это подкалывают? «Ладно, не будем думать об этом сейчас». Я подняла руку, давая знак остановиться. «Давайте-ка к деревьям», — шепнула подругам. «Вон Джаргал». Вождь стоял на возвышении у обрыва. Заходящее солнце золотило его фигуру. Головной убор усиливал сходство с демонической птицей Тенгу. Он смотрел куда-то в сторону деревни шаманов, но я была уверена, что слышит каждый шаг. Ичига уже спешился и шагал к вождю. «Мы заняли такую позицию, чтобы видеть все, но при этом со стороны было неясно, где девушка, а где дерево? Да простят меня каноны о красоте таёгонорийской литературы». Итак, брат и Джаргал начали о чем-то говорить. Сопровождающие Ичига парни держались чуть поодаль. «Это никуда не годится», — прошипела Харука, стараясь с ветки, на которую мы забрались, рассмотреть происходящее. «Да, место неудачное, но это стало ясно только сейчас. Надо подобраться поближе», — сказала я и спустилась. Едва ноги коснулись земли, как позади раздался презрительный смешок. сдержавшись, чтобы не обернуться испуганной девчонкой, медленно обернулась с невозмутимым выражением лица. «О, какие люди! Господин Даун Кэйо, собственной персоной! Вот уж не думала, что судьба столкнет с ним!» Судя по прищуру карих глаз и разве что не срывающихся с пальцев огоньков, он едва сдерживался, чтобы не сделать из меня костер. «Доброго вечера, Даун!» — как ни в чем не бывало, поздоровалась я, делая вид, что не происходит ничего необычного. Девчонки оказались за моей спиной и замерли, пытаясь понять, как себя вести. «Приветствую наследницу клана Шингай», — усмехнулся он. «Надеюсь, что у вас все хорошо». «Неплохо», — охотно ответила я. «Также для меня будет радостью узнать, что в племени шаманов ночи все благополучно». Он чуть склонил голову и улыбнулся уголками губ. «Мол, живем вашими молитвами, госпожа». Вот вроде бы даже светская беседа, но я буквально чувствовала кожей, что Кэйо взбешен. Его взрывает сам факт того, что я здесь нахожусь. «Не доверяете своему брату?» — медовым голосом спросил Даон. «А вы своему вождю?» — не смутилась я. Улыбка сошла с его лица. «Ну а как ты думал? Или парень уже забыл, с кем имеешь дело? Я, конечно, не Моти с пастой Адзуки, чтобы всем нравиться, но неплохо бы помнить, что я до сих пор ученица его соплеменника. Пусть хоть какое-то уважение проявит». «Я впечатлен твоим участием в боях с Цуми на границе», — произнес он. Я приподняла бровь. «Это что-то новенькое. Хвалит или пытается заговорить зубы?» Внезапно Даун сделал шаг ко мне, да так стремительно, что я невольно отступаю. Спина касается ствола дерева. «Я все знаю», — хрипло произнес он. «Где ты прячешь Изуми и как пытаешься огородить от всего? Только скажу, у тебя ничего не получится. Она моя невеста и в любом случае войдет в род Кэйо. Нравится тебе это или нет?» «А, вот оно что!» Пытается запугать. Не на ту напал. Медленно положив ладонь ему на грудь, я мило улыбнулась. Да он нахмурился, но не сдвинулся. Кажется, по его мнению, не так должны пугаться юные девушки большого и грозного шамана. «Знаешь, вот и чудесно. Изуми не вещь, судьбой которой можно распоряжаться по собственному усмотрению», почти ласково сказала я. «Поэтому случаи бывают разные. Будет так, как повелят боги». На мгновение показалось, что карие глаза сверкнули рубиновым пламенем. «У-у, какие мы злые! Но возразить-то нечего. Я сослалась на волю богов, а не желание сделать по-своему. И совершенно не важно, что бог тот, кто взял смелость на себя решать за них». «Думаешь, тебя никто не посмеет тронуть?» — хрипло прошептал он. Харука и Мисаки не расслышали точно, сказано только для меня. Я подалась к нему и, не отводя глаз от его, произнесла: «А ты рискни». По его лицу пробежала тень. Что-то увидел или ждал совсем другого ответа? «Так это ты зря, да он из рода Кэйо». «Ты пожалеешь», — прошепел он и развеялся черным дымом. «Эффектно. Надо будет понудить Шичира, чтобы тоже научил так». «Ничего себе!» — донесся голос Мисаки, которая во все глаза смотрела на то место, где еще недавно стоял Даун. «Да, тут любят фокусы», — проворчала Харука. «Аска, что он сказал последнее?» Я задумчиво посмотрела на небо. Солнце уже село. Скоро все окутает бархатная ночь. Здесь, в краю гроз, она совсем не такая, как у границы. И мне это, пожалуй, нравится намного больше. Что ты там сегодня говорила про список врагов?